О, как многобедственна, многотрудна, тяжка земная жизнь. С утра до вечера ежедневно надо вести тяжкую брань со страстями плотскими, воюющими на душу, с начальствами, властителями и миродержителями тьмы века сего, духами злобы поднебесными, коих лукавство и коварство неизмеримо злобно, адски искусно, недремлемо. О, сладчайший наш Спасителю, призывающий всех труждающихся и обремененных к себе для упокоения. Вот ты видишь, изныло сердце наше и утроба наша от борьбы и скорби ежедневной, измождены мы, обессилены, ходим, как тени. Беспрестанно стужают душам нашим злобные враги наши и усиливаются всеми мерами вовлечь нас в бездну отчаяния. Простри, Владыко, высокую твою мышцу и избави нас от козней древнего дракона-убийцы. Если кто хочет идти за мною, изрек ты, отвергнись себя, каждый день бери крест свой и следуй за мною. Но кто же ежедневно бывает виновником нашего креста, наших скорбей и тесноты? Плотский, ветхий наш человек и дьявол со своими непрерывными кознями.